У нас Но слово «Бог» в Конституцию включено вообще-то. вот слава Богу, да. Это пузыречек. С собой человек носит на фронте. То есть в кармашке, либо в аптечке. Это что, нужно себя там целиком вылить или как это? Вся страна этим лечится, да? Как в анекдоте, вы что, это едите, что ли? Да нет, засовываю туда. Да, так и происходит. Для военного назначения, для гражданского, для рождения детей, для того, чтобы жизнь нашу сделать счастливой и гармоничной. Вот. По-человечески мы должны жить, помогать друг другу, а не пытаться срубить бабла, как некоторые думают. Доброго здравия! Здравствуйте, Алексей! Здесь выставлена целая батарея интересных препаратов, интересных таких вещей, которые не являются лекарственными средствами, но которые позволяют человеку жить в хорошем тонусе, быть человеком с большой буквы. Ну вот, поскольку мы у тебя в гостях, то, наверное, тебе и надо рассказать, откуда это все появилось, что это такое. Хорошо. Давайте начнем вот с этих маленьких пузырьков. Это 100-граммовый объем. То есть это препараты, которые мы разрабатываем. Мы делаем препараты для того, чтобы создать комфортные условия для жизни человека. Это не лекарства, это не БАДы, это энергоинформационные жидкости, которые позволяют человеку восстановить его иммунитет, восстановить его во многом самочувствие, привести в порядок, ну и решить те задачи, которые не решаются стандартными какими-то способами или стандартными технологическими решениями. И мы несколько лет уже занимаемся этим делом, то есть там достаточно долго, много лет. И уже у нас уже имеются определенные наработки, но вот эти пузырьки появились тогда, когда пришла пора, ну, нашим воинам защищать нашу родину. Вот наши специальные военные операции. То есть это пузырек, который восстанавливает, он широкого профиля, он так и называется, универсальный экстракт, в который добавлены путем смешения тоже характерные целительские составляющие. Прополис, магний, наномагний, эфирные масла, которые позволяют значительно улучшить его целебные свойства. Этот препарат действует как в наружной сфере, то есть на поверхности. Это раны, это ожоги, это какие-то проблемы с кожей, так и внутренние, которые связаны с работой кишечника, с отравлениями, связанные с развитием иммунитета, работы кишечника. Таким образом, вот этот препарат можно при себе иметь постоянно воину, либо в аптечке, либо, значит, где-то, ну, на своей территории, который достаточно просто пробочка откручивается, и он принимается под язык. Несколько капель растворяется там, и человек... Когда я тоже попробую. Человек, да. Человек обретает новые свойства. Вот, например, благодаря тому, что здесь есть наномагний, трудоспособность человека, да, возрастает в два раза. То есть человек может работать две смены за двоих. Те отзывы, которые есть, говорят о том, что воины чувствуют себя совершенно по-другому. То есть, когда принимаем несколько капель, уходит усталость, уходят какие-то ощущения простудные, там ломит кости, мыши и так далее. То есть люди обретают еще дополнительный заряд энергии. Вот, Александр, я сейчас как раз хочу поделиться. Я первый раз попробовал сейчас, до этого не пробовал. Так. Ты знаешь, вполне приятный вкус. Несколько, может быть, вот чувствуется Жжение. эфирные масла, да, чуть-чуть чувствуется, но эфирные масла всегда так себя ведут. Это привычно. Но нет такого вот отторжения. Оно как-то вот впитывается, как-то вот идет хорошо. В основе 28 целебных трав, которые собраны столетиями нашими предками, нашими целителями, травниками. И мы, конечно, используем этот садил для того, чтобы внедрить это на уровне сегодняшних технологий, сегодняшних возможностей. Так появился наномагний, так появились эти масла эфирные, которые у нас сегодня в нашей стране уже производятся. И так появился прополис. Прополис – это вообще дар природы. Это самый сильный антибиотик, самое сильное средство для заживления ран, для заживления контузии и так далее. То есть это мощнейшее средство. Но мы научились его, ну, Господь сподобил, научились его делать водный раствор. Причем водный раствор мы не просто его там растворяем, мы его вырабатываем по специальной технологии, чтобы максимально все его возможности сберечь. Он не любит, когда его варят, перегревают и так далее. То есть на уровне там невысоких температур перерабатывается целую неделю, и достигаются очень высокие энергетические показатели и целебные. То есть вот таким образом мы сегодня поставляем на фронт части, которые находятся сегодня на передней линии, поставляем эти пузырьки. Они удобные, простые, индивидуальные, то есть каждый может себе такой позволить пузыречек, и ребята очень довольны. Много рассказывают всякие случаи, когда исцеляли с помощью, и раны заживляли, и так далее. Вот. Но в последнее время, да, вот эта эпидемиологическая ситуация ухудшилась, и люди стали искать, чем же можно полечиться, и ничего не могли найти. И нашли вот эти залежи, части были этих пузырьков. Естественно, там в считанные часы их расхватали, люди стали их принимать. И вот правильно ты сказал, Алексей, что это, во-первых, вкусно. Во-вторых, это включает в работу наш мозг. Очень мощный включатель, благодаря тому, что ну, обладает такими целебными свойствами, Вот сейчас вот энергетическими. несколько минут прошло, и появился привкус к свежей морковке, которую я только что с грядки сорвал. Вот прям такой приятный, приятный аромат. Морковка, вот только что ее И вот вкус. вытащил, да, и вкус. Удивительное, удивительное состояние. Здесь несметное количество витаминов. То есть это не только ну, лекарственные препараты, да, это витамины, которые несет эта травяная. Она выработана с помощью плазменных технологий. То есть это не просто вода, которая варилась. То есть это живая. Мы научились делать живую ткань, оставлять вот в этой настойке. То есть она не варится, не кипятится, не разлагается. То есть это то, что активированная вода достает, плазма водяная, достает из этих травок. Ну, кроме этого, используются другие так и прогрессивные технологии. То есть это лазерное облучение, это вот выдержка длительная, которая вот создает такой гармоничный продукт. Ну вот ты сказал по поводу нано, слово нано применил, а нано ведь это очень-очень мелко. очень мелко. И когда я погружался в технологии, нанотехнологии, я понял, почему они очень активны, эти вещества. То есть они усваиваются, минуя многих посредников, которые в нашем организме есть, которые там должны размельчить, должны куда-то доставить. А наночастицы, они, ну, непосредственно прям в кровь впрыскиваются, входят. Получается, наномагний, он сразу попадает, в отличие от тех таблеток, которые там кто-то ест, да, пока там еще куда-то дойдет. Это вот, ну, на мой взгляд, такое революционное решение доступности и поступления в организм. Алексей, ну приятно с человеком, который погружен в эти проблемы. Сейчас происходит такое вот очень мощное изменение подходов к формированию этих составов, рецептов. То есть вот это металл, прежде чем попасть, наночастицы, прежде чем попасть в организм, он соединяется с естественными природными компонентами нашего экстракта. Получается такой комплекс металл, связанный с этим нашим препаратами. Они получаются устойчивые, долгое время хранения. Получается другие свойства, чем просто у металла, потому что, ну, металл, он, как говорится, обладает определенными трудностями в своей жизни. Вот я сейчас специально на просвет смотрю, и я не вижу какого-то ярко выраженного осадка. То есть вот обычно, когда мы говорим про какие-то тяжелые взвеси, должен быть какой-то осадок. А здесь осадка нет. То есть эти компоненты между собой связаны, а не отдельно существующие сами по Химически себе. соединены. Это очень, да, это очень тонкие технологии, и нам это было ведомо. А это означает, что когда мы потребляем вот так вот просто капнув, даже не заболтав, мы получаем весь комплекс, который здесь находится. А не просто магний, не просто прополис, не просто что-то еще, а цельно, все целиком. Вот это очень. Гармоническое. Вот это и было стояла задача перед разработчиками создать такую гармоничную конструкцию. На самом деле любая гармоничная конструкция является вихревой структурой. И эта вихревая структура очень просто. Она начинает взаимодействовать с окружающим эфиром, с энергией окружающего пространства. А мы, когда с вами выпиваем, мы тоже начинаем такими же быть гармонизаторами. Мы становимся там добрее, склоннее к компромиссам. У нас раскрывается любовь, потому что мы получаем эти программы. Скажем так, божественные природные программы входят в Ну, нас. я не Все могу. проще, да? Говори Леш, простыми словами. ну, Это же все просто это создано. не все принимают. У нас слово Но «Бог» в Конституцию включено вообще-то. вот слава Богу, да. И это то, что, ну, то, что мы можем рассказать. Может быть, какие-то еще нюансы. Мир вообще до конца непостижим, наверное, это невозможно. Но вот мы представляем себе так свою работу, что это очень мощный такой препарат, который соединяет нас с пространством окружающим. Дает нам энергию. Мы вот выпили на ночь, да, и всю ночь происходит такое наполнение нас потоками окружающего пространства, гармоничными. Это гармоничный ключ к гармоничному пространству. И мы начинаем, наши клеточки начинают получать эту энергию. Мы лучше отдыхаем, мы восстанавливаемся. Идет коррекция даже наших спиралей, которые позволяют вести коррекцию ну, испорченных ДНК, да, частей ДНК, мембран, наверное, клеток, тут то же самое, да, восстанавливать. восстановление. Это восстанавливает все вот эти структуры, это заряжает наше тело. Вот смотри, я сейчас держу в руке, ну, скажем так, довольно тяжелый по фармакологическим, да, вот этим, по аптечным меркам такой, достаточно большой пузырек. Обычно там 10 миллилитров, 5 миллилитров, да. Вот Как-то встал вопрос у меня перед другим человеком, ну, от чего зависит спокойствие, да? И там стал врач перечислять, магний, это. Я стал раскладывать, сколько в аптеке стоит, ну, например, тот же самый рекламируемый какой-то наномагний, фортемагний и так далее, да? Отдельно взятые таблеточки и так далее. Получилась цена так, когда я сложил все эти элементы, несколько тысяч рублей. Вот так вот, просто. Причем это меньше размера, чем вот это будет. Теперь вопрос. Ну, передовые технологии, разработка уникальная, то есть не везде присутствует. Ну, по идее, это тоже Нигде не должно, присутствует. да, по идее, это должно быть баснословных денег тоже стоить. Сколько так вот для обычного человека, вот такой пузыречек, ну, для меня, прихожу, я говорю, Александр, вот продай мне пузырек. Вот сколько ты бы мне продал пузырек, просто как неизвестному человеку с улицы? Ну, во-первых, я хотел дать еще пояснение к тому, что вы сказали. Этот пузыречек с собой человек носит на фронте. То есть в кармашке, либо в аптечке. И потребность в нем 3-2 капельки. Ну, надолго, Он скажем при так, этом надолго. решает вот множество своих задач, как внутреннего содержания. Заменяет Любые гору таблеток. свои проблемы решает, любые, включая кровотечение любого размера раны. Все я не погружался в это дело. Это уникальный антиоксидант. У него восстановительный потенциал 500 милливольт. Возьмем материнское молоко, только 70. Самое сильное, что может человек предложить, 70, это 500 милливольт. То есть вот эти негармоничные воздействия, они полностью купируются. Это очень высокий уровень щелочности. То есть щелочность порядка там 8-9 pH. То есть это щелочь, которая изменяет реологию нашей крови, содержание, которое позволяет нам значительно изменить физиологию и обмен веществ в организме. Вот это надо еще добавить, что в щелочной среде грибки не очень любят размножаться. Про грибки это А песня. получается, нет, получается, что если мы все-таки щелочь употребляем, не соду пьем, Не соду. да, а пьем вот это, мы себя наполняем нужными веществами, мы защелачиваем кровь, а это много что Грибки, а дает. грибки, да, источник многих-многих В болезней, том числе и онкологии. в том числе, я про это хотел сказать, убиваются грибки и на теле. Убивается вот эта микробная структура на теле, и человек перестает пахнуть потом. Он начинает пахнуть травой. Это что, нужно себя там целиком вылить или как это? Просто интересно, как это применять, чтобы вот тело свое обеззаразить? У нас есть А, побольше. препараты, У нас есть лошадиные дозы, товарищи. которыми мы делаем просто напитку человека, и в том числе после ранений, то есть это при реабилитационных работах уже человека можно намазать. Александр, Это для я столько за раз не выпью. гражданских не выпить. Это мы не пьем. Это пить Не надо, да? мы разводим. А, понятно. Пол чайной ложечки на стаканчик выпиваем, и все меняется. Как в сказке. Раз, выключается. Желудок работает великолепно. Иммунитет растет. Знаешь, что хочется? Эндокринная система просыпается. И хочется творите. Хочется что-то делать, куда-то двигаться. То есть человек наполняется жизненной Жизнью, жизнь. силой. А здесь написано источник Источник живы, жив, живы. источник жизненной силы. Очень, очень все просто. Это все работает. По ценам я сегодня, ну, не стал бы говорить. Но вот этот пузыречек, да, он где-то стоит в интернет-магазине 500 рублей. Но это, извините меня, Это ж насколько, если по 3, по 6 капель капает, насколько ж это месяцев? У меня есть там знакомые, которые, ну, мы сидим, разговариваем, он говорит, так, что-то я ты, ну, устал. 2 капельки он в рот принимает, и у него начинается движение вот этой энергии, жизненной силы, она включается потоки. Это даже не наше, там, скажем, внутреннее какое-то наполнение энергии. Это То, что человек начинает воспринимать из окружающей среды энергию. Идет очищение, происходит наполнение энергии, происходит вот регулировка всех наших тонких тел, ауры. Угу. Через ауру это попадает все в каждую клеточку. То есть это вот со всей страстью стараемся отправлять нашим воинам. Ну, конечно, трудно бывает убедить наши, как это называется-то, военные власти, да? Власти, руководство, которые, да, ну, занимаются медициной. Угу. Ну, они имеют право, они заслуженно это, ну, заслужили это право наблюдать за качеством работы, за результативностью и так далее. Мы с ними не соревнуемся, мы хотим им помочь и просим всегда, чтобы нам дали какие-то ценные советы, указания, помогли, если они это посчитают необходимым, ну, использовать в восстановлении, реабилитации наших воинов. Какие отзывы идут вот непосредственно с передовой или с госпиталей? Есть отзывы? Отзывы есть, скажем, есть по гражданской. У нас вот наши... Те, кто с нами, энтузиасты, занимаются в разных городах, пишут, то есть мощное восстановление от сахарного диабета. То есть люди начинают, сахар приходит в норму. Женщина одна прибежала, говорит, ради бога, дайте мне еще пузырьков. И побольше. У меня, я не могла, да, от того, от отчаяния. Я, говорит, не могла восстановить свой сахар, там 10 лет этим, ну, борюсь. Это очень много. А тут... Пришло несколько дней прошло, и она увидела, что у ней сахар начал падать. Ну, у них есть этот. И она начала видеть, что это сахар падает. Другая женщина. Колоссальное было здесь разрушение на руке, и предлагали там операцию резать и так далее. Она за 21 день принимала внутрь. Да, вот эту вот, вот эту живу принимала внутрь по пол чайной ложечки. 3 раза в день. Это на 3 месяца хватит ей для того, чтобы восстановить себе. Чем старше человек, конечно, тем сложнее. Те, кто еще там в районе помоложе, тем, конечно, восстанавливается быстрее и цвет волос, и становится тот, который был в молодости. И восстанавливается иммунитет, эндокринная система начинает работать, мочеполовая сфера начинает работать активно, то есть вот это такое всеобщее восстановление, наполнение этой жизненной силы, про которую мы говорили. Давай я уточню. Вот здесь вот разного цвета они. Такой темненький, посветлее и зелененький, такой салатенький. Да? Вот, да. В чем очень, отличие? Очень простое. Это концентраты. Их, они, вот это литр, да, мы его разводим постепенно, да, хватает вот там на месяц, скажем, пищевой на 3 месяца. Это живо, которое мы напитываемся. Очень полезный процесс напитки живой. То есть происходит лимфодренаж очень мощнейший, восстанавливается работа, очищающая система человека, восстанавливается, почечки разгружаются, печень. То есть весь организм начинает ощущать помощь от того, что мы... используем этот препарат. Это реабилитационный, для того, чтобы можно было обработать раны. Это мощный очень. Вот этот концентрат, да, у него ВП-500, а PH у него уже не 9, не 8, не 10, а у него уже 10, 11 даже. Значит, зашкаливает прямо. Это очень мощная щелочь. Поэтому мы ее разводим. Кожа наша вполне это воспринимает нормально. То есть мы это воздействие на кожу уже производим без разведения. То есть это такое вот мощное средство, которое попадает в лимфу, попадает в организм, чистит, мощное, очень чистящее средство. Широко используется на гражданке. Ну, еще давай. Вот, чтобы долго не рассказывать. Да. Вот это, давай так, по порядочку. Ну, прям. Это увидели На видеорядах из госпиталя видим, как люди мучаются, когда там их салфетками обрабатывают. Вот такое выпустили упаковочку, да. И давайте ладошку. Да, и мы, ну, как-то так, чтобы было Ну, я видно. хочу прочесть, здесь И самое мы чувствительное место, сюда брось. Ага, все. начинаем. Смотрите, как распыление идет. Да, да, То есть да, вся да. рана обрабатывается. Обрабатывается без каких-то. Да, все пропитано. После этого в течение очень длительного времени не может там распространяться Зловредные бактерии, грибки. бактерии. Да, и идет восстановление, рождается, да, это специальное называется реабилитационная и ранозаживляющая, специальная смесь. Восстанавливаются кожные покровы, да, вот это все. Ранозаживляющая, да, не происходит заражения. А это самое главное, чтобы восстановилось, появилось, это вот прополис, это сама щелочность этого состава. И таким образом вот Это вот происходит этот? это оздоровление. Это вот Вот этот, этот да. вот, да. Это вот это. Есть еще прекрасный крем. Прекрасный крем. Крем это у нас порционный Это такая крем, упаковка твердый. интересная. Да, упаковка интересная. Тут 20 кусочков. Ну, мы написали это для того, чтобы обработать кожный покров. Ну, люди пишут, а мы используем в качестве суппозиториев. Я говорю, я про это ничего не знаю, но вот эффект получается. Думаю, надо попробовать. Попробовал, конечно, удивительный. Это как бы такое питание с разными добавочками. Это вот живо это добавлено. Добавлены морские травы, добавлены грибы, веселка. Я думаю, что в нашей стране каждый знает, что веселка – это исключительное средство для борьбы с инфекциями. Только веселка может залезть в простату и ну, там уничтожить всю вот эту микрофлору, которая рождает это то, что человек должен ходить в туалет 5 раз ночью там, и так далее, и так далее. То есть вот это единственное средство, вся страна этим лечится, да, для того, чтобы восстановить мочеполовую сферу. По-другому работает мочевой пузырь, по-другому работает почки. Женские значит, проблемы с мочевым пузырем и так далее тоже восстанавливаются достаточно быстро. И точно так же яичники, матки, там вопросы очень хорошо решаются по вот, изгнанию всяких Ну, всяких патогенов, скажем так, да? патогенов, да. Сейчас вот смотри, здесь 1 и 2 у тебя написано. Чем они отличаются? Ну, они отличаются тем, что одна сделана просто живо, вторая сделана, вот морские травы добавлены. Вот. Кстати, вот по рождению детей, ведь многие женщины не могут не то чтобы выносить, некоторые женщины могут даже забеременеть, как раз вот из этой вот флоры, фауны, которая там присутствует. Это мало того, абсолютно верно. Цистит задал, ну, замучил и мужчин, и женщин. То есть вот вопросы с циститом решаются. То есть вся эта инфекция уничтожается. Мало этого, уходят отеки. Отеки ушли, пришла кровь. Кровь пришла, принесла питание. Начинается. Мало этого, опять я говорил, все делается через зад. Начинает работать, начинает активироваться. Ну, многие там сначала занимаются карьерой, ребята, потом говорят, а где же наши детки? Вот, поэтому, когда уже возраст, уже сложнее. Поэтому это вещь, этот крем, да, если вот использовать его неправильно, да, использовать в качестве суппозитория, то он восстанавливает эндокринную систему, начиная Как же гипофиз. неправильно, если он восстанавливает. Да, Просто я гипофиз, не думал об этом, да? ну, как в анекдоте, вы что, это едите, что ли? Да нет, засовываю туда, да? Да, так и происходит. Ну, вот гипофиз, гипоталамус, щитовидка женщины, поджелудочная, яичники, яички у ребят. То есть все начинает работать. Мало этого, для девочек, для мальчиков повышается либидо. И люди начинают другой образ вести. Они говорят, у нас это, как это? Того самого. Любовь возрождается. Ту, которую мы переживали когда-то. Когда-то в молодости. 10 да? лет назад. И мы звонят и говорят, что да, мы счастливы, что семью мы смогли спас. Это, смогли Александр это спас пройти, семью. Смогли это пройти. Ну, потому что они хотят сейчас детей, а время упущено. И вот это дает возможность. Я говорю, это не только это. Это и вот и это, то, что мы пьем. Мы возрождаем свой иммунитет. Но мы используем еще дополнительные какие-то грани. Грани этой системы здорового образа жизни. Да? Потому что рождается и прием внутрь, на поле боя, и прием в госпитале, и дома, да? Натирка внешней поверхности, и питание. То есть это работает, это образ жизни. Если вы хотите это, вундервафе, пришел раз, ну-ка дайте мне это, и я пошел. Нет, это так не происходит. Мы должны, вот это все, это, ну любое так лечение, оно происходит с этим и с этим. Нету этого. Ну, не буду ругаться. Инвалид, это, понятно. Инвалид, да. Про это надо подумать. Про это правильно вы сказали сегодня. Ты увидел? Ты сказал, а что я чувствую? Как я это переживаю? А что мне это даст? А вера? Я верю, что вот без веры ничего в этом мире не работает. Я верую, что это пришло из чистых источников, и это дает нам возможность обрести свое начало, чистое, неискаженное, направленное к тому, чтобы, ну, стать гармоничными, ну, во всем. Ну, здорово. Вот я сейчас ощущения какие чувствую, что, во-первых, мороз. Покрыто... Да, есть? Ну, есть немножко, да, в отличие мороз? От того, что... Не то, что мороз, не то, что мурашки. Мороз, а так вот более прохладно. И ровно, вот покрыто ровно, то есть вот оно уже не липкое, вот уже не липнет, то есть влага уже испарилась, но ощущение вот этой пленочки присутствует. Это говорит о том, что защита какое-то время будет действовать. А вот давай... Это работает глицерин. Глицерин – это средство, которое хорошо помогает для заживления ран и так далее. Но вот это средство действует, потому что там вращается... Есть ли здесь поток небесный? И он есть. И он останется в этой ране еще месяц. И он будет защищать. Вот в чем смысл вот этой нашей всей работы. В том, что это живая материя, живая энергия. В том, что внешнее поле привлекается, эфир привлекается окружающий. А это идеальная структура, которая несет нам знания, которая несет нам исцеление и все. Вот всего-навсего. Скажи, вот это здесь случайно оказалось или как? Или что это? Ну, это показывает то, что это уже постояло здесь. Я хотел показать, что ну, моющие средства, водичка, они имеют левостороннее вращение. Угу. То есть это энергия незнания, разрушения. Но пока они как с нами... Как на схеме, да? Да, пока они с нами здесь постояли, они тоже... Обладает ли это правосторонним вращением? Ну, это вот, это наше мыло. Чем мы умываемся, то, что мы на себя наносим, да? Вот оно вращается влево, и это зона разрушения энергии. Угу. То есть это... А вода? Вода зависит от того, как... А вода сейчас имеет торсионное вращение? Нет. А имеет она левостороннее вращение? Да, точно так же вращается влево. Где наши открытые вот пузырьки? этот первый. А если, да, вот это я пробовал. А если, например, Вот мы каплю, да, сюда хотел бы. добавляем. А если вот в эту тоже добавить Ну, что-то? это Или уже смысла там уже и уже не нет? помешаем. Мертвое Это гель. все, да? Да. А это получила просто и начинает вращаться в другую сторону. Вправо. Это энергия возрождения, энергия истинных знаний. Начинает вращаться вправо. Вода обретает другие формы. Это энергия. Мы ее видели с вами, немножко прыснули, даже вот цвет не изменился, да? А свойства изменились. Это, да, начинается возрождение. То есть мы пьем, да, и мы эту воду, мы восстанавливаем свой организм. Мы находимся вместе с этим, да, можно от этого получить заряд во время сна. Это в руке, вот тот, кто чувствительный, более-менее, они начинают чувствовать. К этому тоже можно привыкать, можно это развивать в себе и в нас, и в детях, в том, что вот эта энергия окружающего пространства, она нас поддерживает и помогает быть, ну, человеком, помогает гармоничными, быть. человеческими, да, Скажи мне, свойствами. а вот какого-то привыкания к курсу не бывает здесь? Не может произойти? Ну, я вот сколько там, уже больше 3 лет, 4 года, наверное, уже занимаемся этим. Привыкания нет. Бойцы с фронта говорят, я чувствую очень мощный прилив энергетики. Но здесь нет ничего наркотического. Вот эти вот, вот у нас здесь, да, есть этикетка даже, мы... Вот такая. Да, это проходили медицинское заключение о том, что наркотические и те, которые имеют повышенное энергетическое воздействие, есть такие у нас среди трав, нам предложили это исключить, мы это сделали. То есть здесь нет наркотиков, здесь есть божественное суть человеческое. Вот я так вижу. И мы получаем дополнительную поддержку от окружающего пространства. Ну и Если вопрос. мы достойны с вами, если мы там что-то, да, делаем некрасиво и негармонично, ну, и тоже может Что-то прилететь. получим. Господи упаси, да. Хорошо. Любое производство, связанное с такими интересными направлениями, подразумевает чистоту того, что сюда приходит, то есть сырье. Откуда сейчас в загрязненном нашем пространстве брать чистые травы, чистые какие-то вещества? Ну, все вещества проходят контроль предприятий, которые выпускают. То есть они за это отвечают. Например, глицерин приходит, тот глицерин, который используется для приготовления хлеба, тортов, он выпускается по ГОСТу, и мы предприятие-изготовителя получаем со знаками технического контроля и паспортами. Ну хорошо, с химией понятно, а травы. Травы. Травы. Я про травы вам расскажу. Травы получаем мы с Алтая. Ну, достаточно чистая область, где производится, изготавливается очень много трав. Крым тоже источник. Дальше что? Кавказ. Дальше что? Краснодарский край. Есть травы, которые поставляются из Европы. Сербия там поставляет какие-то травы. У нас 28 трав. И все эти травы из разных уголков. Имеют разные. Нет ни одной доминирующей или какой-то травы, которая определяет все. То есть все травы по 2 граммульки. И эти травы мы, даже если там что-то может попасть, эти травы проходят контроль. То есть они приходят с паспортами, которые гарантируют то, что там проверка происходит, и они присылают это. Ну, мы достаточно много закупаем. То есть привозят грузовиками эти компоненты, все проверяется. Так что вот здесь опасности нет. Потом, когда мы уже все смешиваем, мы отдаем тоже в лабораторию. То есть лаборатория тоже проверяет, насколько у нас все гармонично, из чего это состоит. Мы передаем туда рецепты, все ли рецепты подтверждаются. То есть, ну, вот за это опасений нет. Но я вам могу сказать, что вот это очень хорошее лечебное средство и хорошая технология жизни с этим препаратом для военного назначения, для гражданского, для рождения детей, для того, чтобы жизнь нашу сделать счастливой и гармоничной. Вот. Хорошо, ну и в заключение вопрос хочу такой задать. Не дай бог в заключении, Нет, да. я В завершении, может в быть. заключение высшем, ключ от слова А, да, ключ, так вот. да, Хорошо. вышний ключ. Если обратиться какая-то волонтерская, добровольческая организация, которая непосредственно с госпиталями взаимодействует с армией, ну и помогают тем, кто оказались в трудной ситуации, есть ли какая-то программа взаимодействия с такими вот структурами? Ну, мы с ними встречаемся, работаем, отправляем определенные партии, ну, То есть помогаем тоже. приходите, поговорим, да? Тоже приходите, поговорим. Страшно интересно и хочется, да, везде успеть, хочется нам помочь людям и разрушить плохо, ну, решить проблемы, которые нам мешают и... И сделать И мир лучше, завершить да? нам Сделать мир лучше. быстрее эти проблемы. Мы сейчас завершим проблему с войной и миром, да, останется, видите, наши долги. Будем отдавать. Я имею в виду долги наши перед теми, кто там пострадал и прочее. Понятно, понятно. Так что планы вот такие у нас. Хорошие планы. Планы хорошие. Все, что идет на мир, на созидание, это все в рамках того, как мы должны жить. По-человечески мы должны жить. Помогать друг другу, а не пытаться срубить бабла, как некоторые думают. Потому что есть такая интересная картинка, я видел в свое время, когда бизнесмен после смерти приходит с большими-большими чемоданами денег, а рядом стоит привратник. И говорит, вот этот мусор вот сюда, туда проходи без этого. С собой добро не унесешь туда, кроме того добра, которое есть в сердце. Так что благодарю за очень интересное взаимодействие. Я думаю, что мы оставим координаты под роликом, куда позвонить, где уточнить, что спросить, для того, чтобы люди, если захотят вот такую, казалось бы, не, ну, на первый взгляд, простую вещь получить, которая очень технологически сложная и интересная, чтобы они могли это себе позволить. Благодарю. Хорошо. Благодарю вас. Спасибо, Алексей.